Глава 5. Анжуйское вино. Скоро по лагерю разошлась весть о выздоровлении короля. Говорили, что он спешит лично принять участие в осаде и отправиться в дорогу, как только в состоянии будет сесть на лошадь. Между тем герцог Орлеанский, зная, что скоро он будет сменен в командовании, или герцогом Ангулемским, или Бассомпьером, или Шомбергом, оспаривавшими власть друг у друга, не предпринимал ничего решительного, чтобы выгнать англичан с острова Ре, где они осаждали Сен-Мартенскую цитадель и форт Ла-Пре, в то время как со своей стороны французы осаждали Ла-Рошель. Д'Артаньян, как мы уже сказали, стал спокойнее, как всегда бывает после минувшей опасности. Его беспокоило только то, что он не получал никакого известия о своих друзьях. Но в одно утро все объяснилось следующим письмом из Виллеруа. «Господин Д'Артаньян, господа Атос, Портос и Арамис, проведя у меня веселый вечер, подняли такой шум, что начальник замка, человек очень строгий, арестовал их на несколько дней. Я, исполняя их приказания, посылаю вам 12 бутылок моего анжуйского вина, которое им очень понравилось. Они хотят, чтобы вы пили за их здоровье их любимое вино. Я исполнил это и имею честь быть вашим покорнейшим слугой. Годо, трактирщик господ мушкетеров». «Слава Богу!» — вскричал Д'Артаньян. «Они думают обо мне среди веселья, как я думал о них в скуке. Конечно, я буду пить за их здоровье, и не один!» И Д'Артаньян побежал к двум гвардейцам, с которыми он был более дружен, чтобы пригласить их распить с ним чудесное анжуйское вино, присланное из Виллеруа. Один из двух гвардейцев уже был приглашен на этот вечер, а другого звали на другой день, поэтому Д'Артаньян отложил свой пир на 2 дня. Д'Артаньян велел спрятать вино, и в назначенный день, планируя обедать в полдень, он с 9 часов послал Планше хлопотать об обеде. Планше, гордясь званием метрдотеля, хотел с честью исполнить свою новую обязанность. Для этого он взял к себе в помощники лакея одного из товарищей своего господина, Фурро, и Бриземона, того мнимого солдата, который хотел убить нашего героя и который, не принадлежа ни к какому полку, поступил в услужение к Д'Артаньяну, или лучше сказать, к Планше, с тех пор, как Д'Артаньян пощадил его жизнь. В назначенный час 2 гостя пришли, сели, и обед явился на стол. Планше прислуживал с салфеткой в руках, Фурро откупоривал бутылки, а Бризамон переливал в графины вино, которое как будто замутилось от дороги. Остатки первой бутылки были немного мутны, и Бризамон слил их в стакан, который Д'Артаньян позволил ему выпить для подкрепления сил. Гости после супа готовились поднести первый стакан к губам, как вдруг раздался выстрел с фортов Луи и нового форта. В ту же минуту гвардейцы, думая, что осажденные или англичане внезапно атаковали лагерь, схватили свои шпаги и вместе с Д'Артаньяном побежали на свои места. Но скоро они узнали причину тревоги. Крики «Да здравствует король! Да здравствует кардинал!» раздавались со всех сторон, и везде били барабаны. Действительно, король въезжал со всей своей свитой и с 10 тысячами войска. Мушкетеры ехали впереди и позади его. Д'Артаньян поклонился друзьям своим и Д'Этревилю. После церемонии 4 друга опять сошлись вместе. «Вы не могли приехать более кстати», — вскричал Д'Артаньян, — «и обед не успел еще остыть. Не правда ли, господа?» — прибавил он, обращаясь к 2 гвардейцам, которых представил своим друзьям. «Ага, мы, кажется, пируем», — сказал Портос. «Надеюсь», — сказал Рамис, — «что на твоем обеде нет женщин». «Есть ли хорошее вино?» — спросил Атос. «Конечно, ваше же вино, любезный друг», — отвечал Д'Артаньян. «Наше вино?» — спросил удивленный Атос. «Да, которое вы мне прислали». «Мы прислали тебе вино?» «Да, анжуйское вино». «Я не понимаю, о каком вине ты говоришь». «О вине, которое ты предпочитаешь». «Конечно, когда у меня нет шампанского». «Что же, за неимением шампанского вы будете довольны этим». «Итак, мы, лакомки, выписали анжуйского вина», — сказал Портос. «Нет, это вино, которое мне прислали от вашего имени». «От нашего имени?» — вскричали мушкетеры. «Ты посылал вино, Арамис?» — спросил Атос. «Нет». «А ты, Атос?» «Нет». «А ты, Портос?» «Нет». «Если это не вы, — сказал Д'Артаньян, — то ваш трактирщик». «Наш трактирщик?» «Да, ваш трактирщик Годо, трактирщик мушкетеров». «Все равно, откуда бы оно ни пришло, — сказал Портос, — попробуем его, и если оно хорошо, то будем пить». «Нет, — сказал Атос, — мы не будем пить вина, присланного неизвестно откуда». «Ты прав, Атос, — сказал Д'Артаньян. Никто из вас не поручал трактирщику Годо прислать мне вина?» «Нет, и однако он прислал его от нашего имени». «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян, подавая записку товарищам. «Это не его почерк», — сказал Атос. «Я его знаю, потому что имел с ним расчеты». «Письмо фальшивое», — сказал Портос. «Мы не были под арестом». «Д'Артаньян», — сказал Арамис с упреком, — «как мог ты подумать, что мы наскандалили?» Д'Артаньян побледнел и вздрогнул. «Ты пугаешь меня?» — сказал Атос. «Что случилось?» «Поспешим, поспешим, друзья мои!» — вскричал Д'Артаньян. «Меня тревожит ужасное подозрение. Неужели это новое мщение той женщины?» Тогда, в свою очередь, побледнел Атос. Д'Артаньян бросился в дом, где они пировали. Три мушкетера и два гвардейца последовали за ним. Первое, что поразило Д'Артаньяна при входе в столовую, был Бризэмон, лежавший на полу в конвульсиях. Планше и Фурро, бледные как смерть, старались оказать ему помощь, но видно было, что помощь была уже бесполезна. Все черты несчастного были обезображены агонией. «О!» — вскричал он, увидев Д'Артаньяна. «О, это ужасно! Вы обещали пощадить меня, а теперь меня отравляете!» «Я?» — вскричал Д'Артаньян. «Несчастный, что ты говоришь?» «Я говорю, что вы дали мне это вино!» «Я говорю, что вы велели мне его пить! Я говорю, что вы хотели отомстить мне! Что это ужасно!» «Не думай этого, Бризэмон, — сказал Д'Артаньян, — клянусь тебе! О, но там есть Бог! Бог накажет вас! Дай Бог, чтобы когда-нибудь вы пострадали так, как теперь страдаю я!» «Клянусь Евангелием! — вскричал Д'Артаньян, бросаясь к умирающему. — Я не знал, что вино отравлено, и хотел сам пить его!» «Я не верю вам», — сказал солдат. И он умер в ужасных муках. «Ужасно, ужасно», — шептал Атос, между тем, как Портос бил бутылки, а Арамис слишком поздно посылал за духовником. «О, друзья мои», — сказал Д'Артаньян, — «вы еще раз спасаете мне жизнь, и не мне одному. Господа», — продолжал он, обращаясь к гвардейцам, — «я прошу вас хранить это происшествие в тайне. В нем участвовали, быть может, важные люди, и все зло падет на нас». «Ах, сударь!» — шептал Планше, полумертвый от страха. «Ах, сударь, я счастливо отделался!» «Как негодяй!» — вскричал Д'Артаньян. «Ты хотел пить мое вино?» «За здоровье короля, сударь! Я хотел выпить рюмку, если бы Фуро не сказал мне, что меня зовут». «Увы!» — сказал Фуро, у которого от страха щелкали зубы. «Я хотел удалить его, чтобы выпить наедине». «Господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к гвардейцам, — «вы понимаете, что после случившегося всякая пирушка покажется печальной. Извините, если мы отложим это до другого дня». Два гвардейца учтиво приняли извинения Д'Артаньяна и, понимая, что четыре друга хотят остаться одни, удалились. Когда молодой гвардеец и три мушкетера остались без свидетелей, они взглянули друг на друга с видом, который показывал, что каждый из них понимал всю затруднительность положения. «Прежде всего, — сказал Атос, — выйдем из этой комнаты. Мертвый — плохой товарищ». «Планше, — сказал Д'Артаньян, — я поручаю тебе похоронить этого несчастного». И четыре друга вышли из комнаты, предоставив Планше и Фурро отдать последний долг Бризэмону. Трактирщик отвел им другую комнату, где им подали яиц и воды, которую Атос сам зачерпнул из ручья. В нескольких словах все было объяснено Портосу и Арамису. «Видишь, любезный друг, — сказал Д'Артаньян Атосу, — это война насмерть». Атос покачал головой. «Да, — сказал он, — я это вижу. Но уверен ли ты, что это она?» «Совершенно уверен». «Признаюсь тебе, что я еще сомневаюсь. Но это клеймо на плече. Это англичанка, которая совершила какое-нибудь преступление во Франции и которую заклеймили». «Атос, это жена твоя, говорю я тебе», — отвечал Д'Артаньян. «Вспомни, как схожи все приметы». «Однако я думал, что она умерла. Я повесил ее как следует». На этот раз Д'Артаньян опустил голову. «Но что же нам делать?» — спросил он. «Дело в том, что нельзя вечно оставаться со шпагой над головой», — сказал Атос, «и что надо выйти из этого положения». «Но каким образом?» «Послушай, постарайся увидеться и объясниться с ней. Скажи ей, мир или война. Даю честное слово дворянина ничего не говорить, не делать против вас. С вашей стороны требую клятву оставить меня в покое. Иначе я пойду к канцлеру, я пойду к королю, я пойду к палачу. Я восстановлю против вас двор, я объявлю вас заклейменной. Предам вас суду, и если вас оправдают, то, клянусь честью дворянина, я убью вас из-за угла, как бешеную собаку». «Это средство недурно», — сказал Д'Артаньян. «Но где ее увидеть?» «Время, любезный друг, время даст тебе случай. Чем более будешь ждать, тем более выиграешь». «Да, но ждать среди убийц и отравителей...» «Бог хранил нас до сих пор», — сказал Атос. «Он сохранит нас и на будущее время». «Да, нас. Впрочем, мы, мужчины, и можем рисковать жизнью, но она...» — прибавил он вполголоса. «Кто она?» — спросил Атос. «Констанция». «Госпожа Бонасье?» «Да, это правда», — сказал Атос. «Бедный друг, я позабыл, что ты влюблен». «Но», — сказал Арамис, — «разве письмо, которое ты нашел на убитом солдате, не объяснило тебе, что она в монастыре? Там она покойна, а тотчас после осады Ля-Рушеля я обещаю тебе со своей стороны...» «Хорошо», — сказал Атос, — «хорошо. Мы знаем, любезный Арамис, что твои мысли всегда направлялись к религии». «Я мушкетер только по наружности», — смиренно сказал Арамис. «Кажется, он давно не получал известия о своей возлюбленной», — тихо сказал Атос. «Но не обращайте на него внимания». «Что же», — сказал Портос, — «мне кажется, что есть очень простое средство». «Какое?» — спросил Д'Артаньян. «Ты говоришь, что она в монастыре?» «Да». «Ну, тотчас после осады мы похитим ее из этого монастыря». «Это правда», — сказал Портос. «Но послушай, любезный Д'Артаньян», — сказал Атос, — «не кажется ли тебе, что королева сама избрала для нее монастырь?» «Да, это может быть». «Тогда Портос нам поможет». «Каким это образом?» «Через твою маркизу или герцогиню, у нее, верно, длинные руки». «Тссс», — сказал Портос, приложив палец к губам. «Она, кажется, кардиналистка и не должна ничего знать». «В таком случае», — сказал Арамис, — «я возьму на себя доставку вам о ней известия». «Ты, Арамис!» — вскричали три друга. «Каким образом?» «Через духовника королевы, с которым я давно знаком», — сказал Арамис краснее. После этого четыре друга, окончив свой скромный обед, расстались, уговорившись снова увидеться вечером. Д'Артаньян возвратился к себе, а три мушкетера отправились к своей роте.